тронный зал в королевском дворце в Форресе. Банко один. Теперь ты все, что предсказали ведьмы. Гламисский, Кавдорский, Тан, король. Но кажется, что дело тут нечисто. Однако ими же возвещено, что твой престол не перейдет к потомкам, а я начало ветви королей. И если все сбылось с тобой, не вижу причины не надеяться и мне. Я верю в то, что мне они сулили. Но полно, тише. Входят Макбет и леди Макбет в коронах. За ними придворные и слуги. Приветливо улыбаясь, Макбет идет к банку. Вот наш главный гость. Наш званый пир не мог бы состояться, когда б его забыли пригласить. Мы вечером даем сегодня ужин. Прошу вас быть. Располагайте мной. Повиновеньем долгу неразрывно навек я связан с вами, государь. Вы едете сейчас? Да, до обеда. Жаль. Я мечтал услышать голос ваш в сегодняшнем совете. Но отложим до завтрашнего дня. Ваш путь далек? Поездка в два конца займет все время до ужина. Если подведет мой конь, я час-другой займу у ночи. Не опоздайте только. Буду в срок. Малькольм и Дональбайн ушли тайком. Побег наводит мысль на их виновность. Один из братьев кровопийц, по слухам, в Ирландии и в Англии другой. Они отца убийства отрицают и сеют басни для отвода глаз. Об этом мы на завтрашнем совете подумаем. Счастливого пути. До скорого свидания. Торопитесь. Вы с Флинсом едете? Да, государь. Мы едем, не теряя ни минуты. Желаю прыти вашим лошадям, скорее доскакать и воротиться. Освобождаю всех вас до семи, чтоб в вашем обществе полнее развлечься, до ужина побуду я один. Так с Богом и до скорого свидания. Макбет останавливает одного из слуг. Эй, ты! Те люди здесь? Да, государь, за крепостной оградой. Приведи их.